ничего изменить нельзя. Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так, словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это будет так. Вот раздается звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго гудеть что-то непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый. Он будет потирать руки, потом уши, потом очки. Когда он их наденет, то увидит меня, и хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет: «Ну, Денис, как тебя зовут?» Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал: «Сами знаете. Ведь вы только сейчас назвали меня по имени. Зачем же вы несете несуразицу?» Но я вежливый, поэтому я притворюсь, что не расслышал ничего такого, а просто криво улыбнусь и, отведя в сторону глаза, отвечу: «Денисом». Он сходу спросит дальше: «А сколько тебе лет?» Как будто не видит, что мне не 30 и даже не 40. Ведь видит же, какого я роста, и значит, должен понять, что мне самое большее 7, ну 8 от силы. Зачем же тогда спрашивать? Но у него свои взрослые взгляды и привычки, и он продолжает приставать: «А? Сколько же тебе лет, а?» Я ему скажу: 7,5. Тут он расширит глаза и схватится за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло 161. Он прямо застонет, словно у него три зуба болят. «Ой-ой-ой, 7,5, ой-ой-ой!» Но чтобы я не заплакала от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет: «Скоро в армию, а?» А потом вернется к началу игры и скажет маме с папой, покачивая головой: «Что делается? Что делается? 7,5 уже!» И, обернувшись ко мне, добавит: «А я тебя вот такусеньким знал!» И он отмерит в воздухе 20 сантиметров. Это в то время, когда я точно знаю, что во мне был 51 сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть, официальный. Ну, на этого взрослого я не обижаюсь, все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что ему положено задуматься. И он задумается. Железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул. А тут я начну потихоньку вырываться из его рук. Но не тут-то было. Просто взрослый вспомнит, какие там у него еще вопросы завалялись в кармане. Он их вспомнит и, наконец, радостно улыбаясь, спросит: «Ах да, а кем ты будешь, а? Кем ты хочешь быть?» Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией, но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно. Это ему будет непривычно, и чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу: «Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь». Лицо нового взрослого сразу посветлеет. Все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонений от нормы. Поэтому он хлопнет меня по спине довольно-таки больно и снисходительно скажет: «Правильно, так держать, молодец». И тут я по своей наивности думаю, что это уже все, конец, и начну немного посмелее отодвигаться от него, потому что мне некогда, у меня еще уроки не приготовлены и вообще тысячи дел. Но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корни. Он зажмет меня ногами и закоктит руками, то есть, попросту говоря, он применит физическую силу. И когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос: «А скажи-ка, друг ты мой», — скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе, «скажи-ка, кого ты больше любишь, папу или маму?» Бестактный вопрос, тем более, что задан он в присутствии обоих родителей. Придется ловчить. «Михаила Таля», — скажу я. Он захохочет, его почему-то веселят такие кретинские ответы. Он повторит раз 100: «Михаила Таля, ха-ха-ха, каково, а? Ну, что вы скажете на это, счастливые родители?» И будет смеяться еще полчаса, и папа с мамой будут смеяться тоже. и мне будет стыдно за них и за себя. И я дам себе клятву, что потом, когда кончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму, незаметно для мамы поцелую папу, потому что я люблю их одинаково, обоих. Одинаково. Клянусь своей белой мышкой. Ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос. И всегда я видел, что взрослые недовольны ответом. У них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает написана одна и та же мысль, приблизительно такая. «У, какой банальный ответ! Он любит папу и маму одинаково. Какой скучный мальчик!» «Потому я и совру им про Михаила Таля. Пусть высмеются. А я пока попробую снова вырваться из стальных объятий моего нового знакомого. Куда там? Видно, он еще поздоровее Юрия Власова. И сейчас он мне задаст еще один вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дело идет к концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкое. Сейчас его лицо изобразит сверхъестественный испуг. А ты сегодня почему не мылся?» «Я мылся, конечно, но я прекрасно понимаю, куда он клонит. Как им не надоест эта старая заезженная игра? Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за лицо. «Где?» — вскрикну я. «Что? Где?» «Точно, прямое попадание». Взрослый мгновенно произнесет свою старомодную муру. «А глазки?» — скажет он лукаво. «Почему такие черные глазки? Их надо отмыть. Иди сейчас же в ванную». И он, наконец-то, отпустит меня. Я свободен и могу приниматься за дела. Да, трудненько достаются мне эти новые знакомства. Но что поделать? Все дети проходят через это. Не я первый, не я последний. Тут уж ничего изменить нельзя.